Глава 25. «Кто владелец машины?» Я мчал на джипе к станции метро, куда спустилась Злата, рассчитывая на месте договориться с лисами на посту. Отец всегда говорил, что для главы клана важна не только сила, но и умение общаться. И пусть за последние годы я заслужил репутацию достаточно непрогибаемого лидера, сейчас я собирался по максимуму использовать все способности, чтобы добраться до пары. От мысли, что Злату успеет перехватить этот смертник, начинало потряхивать от злости. Руль жалобно скрипел под руками, вторая по счету оплетка пришла в негодность, и я сорвал лохматый кожаный ободок. Самое бесящее — то, что я не знал природу врага. Эту морду, сбивающую запах, что высунулась из окна тачки и крикнула «любимая», я точно видел в первый раз в жизни. «Крюкова Авдотья Ивановна, пенсионерка 72 лет. Пятую лапу даю, что подставное лицо». Вова сидел на заднем сиденье и отправлял ребят по моему приказу на выход всех станций метро по кольцевой и внутри его. На внешние радиальные мы не успевали так быстро расставить наших. Но для перестраховки я послал на перехват и туда. Фото моей пары из социальной сети прилетело на мобилы всех защитников клана. Я уже плевал на огласку и реакцию медведей. Это казалось сущей мелочью по сравнению с тем, что неизвестный гад будет использовать Злату, чтобы насолить мне. Время бежало. Шансы перехватить Злату казались ничтожно малыми. Но я не мог рассчитывать только на сотрудничество лис. Сделаю все возможное. Костьми лягу. Но найду пару. Только пятую? Рому прервал телефонный звонок, что сделал друга вмиг серьезным. Да. Когда? Так, ясно. Какова обстановка сейчас? Следи и докладывай незамедлительно. Рома убрал телефон, и я почувствовал на себе его взгляд. Что там? Спросил, а сам уже чуял. Ничего хорошего. Переполох у волков. Столичная стая волков ночью сцепилась с окружной. Смотрящие докладывают, что последние объединились с соседями. В чем суть конфликта, еще не разобрались, но у обеих сторон много потерь. Итог. Мне жутко не нравилось происходящее. И не из-за того, что проблемы у стаи Суворова. Нет, а из-за ощущения, что в закулисье происходят самые важные игры, о которых мы ни черта не знаем. Суворов на коне, но потрепанном. Рома, как и я, явно считал, что ночной конфликт появился неспроста. Странно все это. Проникновение в нашу систему, потеря клановой книги, неопознанный оборотень, провокация с твоей парой. Ты забыл еще о выкуривании лис из городской норы, побег Жени и странного щенка в стае волков. Кто-то нацелился на все основные группы оборотней в городе, и что-то мне подсказывает, что смертник играет не последнюю роль во всем замуте. Найду урою. Способы расправы пронеслись перед моими глазами, и я хищно оскалил зубы. Хотя для него это будет слишком легко и быстро. Я повернулся к Ромику. «Ты же предупредил совет о моем вечернем визите?» Я дождался утвердительного кивка и продолжил. «Созови волков и лис. Я не дам этому гаду мутить воду в нашем городе». «А не рано? Пока у нас есть только догадки». Рома всегда предпочитал перестраховаться в глобальных вопросах. «Тебе мало? К Вовику забрались еще полгода назад. Сейчас идут удары по всем фронтам. Ты разве не видишь? Наша книга ушла не из-за разявости Жени». Теперь я в этом уверен. И у нас, и у волков, и у лис выбивают почву из-под ног. Глава прав, мрачно согласился Вова с заднего сиденья. Упустим время, потом будет поздно. Я припарковался поближе к станции метро и спросил, обернувшись назад. Итак, последние сведения о Злате. Пока тишина. И тут, как по заказу, пиликнул сигнал. Вова прочитал сообщение и быстро заговорил. Колян задержал девушку на выходе из Таганской. Тронулся с места и мысленно поблагодарил погоду за то, что снегопад закончился и движение перестало напоминать паломничество осторожных черепах. «Скажи, что через минут 7 будем», — прикинул я. «Ты на вертолете собрался лететь?» — Вова удивленно покачал головой. «На эмоциях. Это куда как круче вертушек». Я вдавил педаль в пол и выполнил зарок. Ровно через 7 минут... Я, наплевав на все правила парковки, хлопнул дверью машины на Таганской площади и вбежал в вестибюль метро. Задержал дыхание, стараясь не вдыхать тысячи убийственных для медвежьего нюха запахов, и нашел глазами Коляна. За ним мелькнула светлая копна волос девушки, и внутри у меня все сжалось. Неужели я все-таки успел? Бульдозером прорвался сквозь спешащую толпу, не чуя ног под собою, и сгреб девушку в объятиях. И тут же в грудь словно ударило молотом. Не то, не та.